Глава 28. Было уже за полночь, когда Барбара добралась наконец до отеля «Пепелище». Она была измучена, но не до такой степени, чтобы не заметить благословенное дуновение ветерка со стороны моря. Вылезая из мини, она почувствовала его прохладу на щеках, на лице, сведенном гримасой боли, идущей от грудной клетки, которая напомнила ей, что ребра еще не зажили. Некоторое время она стояла на парковке, вдыхая соленый воздух, надеясь, что его целебные свойства ускорят процесс выздоровления. В ореоле серебряного света над уличным фонарем она увидела первые растрепанные клочья долгожданного тумана, достигшего теперь берега. «Аллилуйя!» — пропела она про себя, глядя на тоненькие завитки. Еще никогда она с таким желанием не ждала унылого и сырого, типично английского лета. Взяв с сиденья рюкзак, она направилась к двери. Расследование закончилось, она чувствовала на душе тяжесть, хотя, а возможно, как раз из-за этого, способствовала его завершению. И Барбара прекрасно понимала, почему. Перед глазами стояли лица пожилых супругов-маликов, их потухшие глаза, когда они осознали гнусность и чудовищность преступления, совершенного их любимым сыном против своих соплеменников. Родителям Муханан казался воплощением будущего, собственного и их семьи, ведь каждое новое поколение будет более успешным, богатым, счастливым. Муханан был обещанием покоя и безопасности в старости. Он был фундаментом, который они закладывали на протяжении многих лет своей жизни. А побег Мухананда и причина, по которой он вынужден был скрываться, разрушили их мечты. Рухнули все ожидания и надежды, потому что единственный сын пропал для них навсегда. И теперь их участь — бесчестье, жизнь, превратившаяся в непрерывный кошмар, усугубленный позором, который навлекла на семью невестка, виновная в убийстве Хайтама Кураж. Не могла забыть Барбара и спокойный ответ Салах на вопрос, который она задала девушке, оставшись с ней наедине. «Что ты будешь теперь делать?» — хотела она узнать. «Ведь столько всего произошло, Салах!» Конечно, это было не ее дело. Но думая о том, сколько жизней разрушено из-за жадности мужчины и желания женщины закрепить свое право командовать другими, Барбара с тревогой искала хоть какие-то признаки, что потрясение, обрушившееся на этих людей, может породить и надежду на иное будущее, хоть для кого-то из них. «Я останусь со своей семьей», — ответила ей Салах. И голос ее прозвучал настолько твердо и уверенно, что можно было не сомневаться, ничто не в силах изменить ее решение. «У моих родителей нет никого, кроме меня». «Да и малышам я нужна», — объяснила она. «Салах, а что нужно тебе самой?» — подумала Барбара. Но не задала этого вопроса, потому что уже поняла, что говорит женщина совершенно иной национальной и культурной традиции. Барбара вздохнула. Она пришла к выводу, что всякий раз, когда ей казалось, она начинает хоть немного понимать ближнего, немедленно происходило что-то, лишавшей ее этой уверенности. Поначалу она воспринимала руководителя следственной группы как театрал-примадонну. В конце расследования до нее вдруг дошло, что Барлоу-ищейку, которая казалась ей идеалом полицейского, примером для подражания, она попросту придумала. И на исходе сегодняшнего дня Эмили Барлоу ничем не отличалась для нее от женщины, которую они арестовали по обвинению в убийстве. Они обе были озабочены поисками способа, пусть жестокого и разрушительного, позволяющего им командовать в своем мирке. Дверь отеля отворилась прежде, чем рука Барбары коснулась ручки. Она вздрогнула. Ни в одном из окон первого этажа не было света. В темноте вестибюля она не заметила того, кто, сидя в потертом кресле рядом с дверью, дожидался ее прихода. О, Господи! «Только бы не Трэвис!» — устало подумала она. Даже мысли о необходимости разыгрывать очередной акт драмы о необыкновенных приключениях агента 007 казалась ей невыносимой. но тут привыкшие к темноте глаза различили белоснежную рубашку, а через мгновение она услышала голос. Мистер Трэвис и слушать не хотел, чтобы оставить входную дверь незапертой, негромко произнес Ажар. Я сказал ему, что дождусь вас и сам открою. Это ему не понравилось, но он, как я понял, мог отказать мне, только нанеся оскорбление, более серьезное, чем те неявные и скрытые, которыми он постоянно пользуется в повседневной практике. Я уверен, что утром он непременно пересчитает столовое серебро. Несмотря на обидный смысл слов, в его голосе чувствовалась насмешка. «И пересчет будет произведен в вашем присутствии», — шутливо поддержала его Барбара. «Без сомнения», — заключил Ажар. Он прикрыл за ней дверь и, повернув ключ в замке, пригласил: «Пойдемте». Он провел ее в темный холл, зажег лампу над камином и прошел за стойку бара. Взял бутылку «Блэк Буш», сорт ирландского виски, налил в стакан на два пальца, подвинул к ней. Себе налил немного тоника, затем сел рядом с Барбарой, вынул из кармана пачку сигарет и положил ее на середину стола. Она рассказала ему все, от начала до конца, не утаив ничего, не пропустив никого. Ни Клиффа Хегарти, ни Тревора Раддока, ни Рэйчел Уинфилд, ни Салах Малик. Она рассказала ему о том, какую роль сыграл во всем этом Тео Шоу, о том, как Иэн Армстронг оказался замешанным в расследовании, об их первоначальных подозрениях и о том, куда эти подозрения завели их, о том, как все закончилось в гостиной дома Маликов арестом женщины, которую они до этого даже и не рассматривали как возможного участника преступления. «Юмн?» — переспросил Ажар. В его голосе слышалось смятение. «Барбара, как такое может быть?» Барбара объяснила. «Юмн, должно быть, следила за Кураши, но делал это втайне ото всех в семействе Малика. Она выходила из дома в чадре, либо ради соблюдения традиции, либо для того, чтобы не быть узнанной, и делала это так, что ни у кого из Маликов не возникало никаких подозрений на ее счет. Если присмотреться повнимательнее к их дому, в особенности к расположению проезда и гаража относительно окон гостиной и спален на втором этаже, легко понять, что она могла, не привлекая внимания, воспользоваться машиной. И если она делала это, когда мальчики уже спали, Салах была занята своими ювелирными поделками, а Крам и Вардах либо молились, либо сидели в гостиной, то никому и в голову не приходило, что ее нет в доме. Наблюдая за Хайтамом Кураши, она выяснила, что он регулярно бывает на Нези. В ночь убийства он берет один из зодиаков, добирается на нем до восточной стороны мыса, натягивает проволоку поперек полуразбитой лестницы и отправляет его на тот свет. «Мы с самого начала допускали возможность, что это могла сделать женщина», — продолжала Барбара. «Единственное, что мы просмотрели, так это то, что у Юмн были мотивы возможности выполнить спланированное преступление. Но зачем ей понадобилось убивать Хайтама Кураши?» Барбара объяснила и это, но когда она подробно излагала ему свою теорию о том, что Юмн необходимо было избавиться от Кураши, чтобы и дальше держать Салах в подчинении, на лице Ажара появилось выражение явного сомнения. Он раскурил сигарету, после чего заговорил: «Вы считаете, что это послужит основанием для заведения уголовного дела против Юмн?» Настороженно спросил он. «А показания членов семьи? Она ведь уходила в ту ночь из дома, Ажар. И она уверяла, что была наверху с Мухананом, а Мухананд был в это время далеко от дома, в Колчестере. И это, кстати говоря, подтвержденный факт. Но для хорошего адвоката показания членов семьи недостаточно серьезное доказательство. Их можно отмести, сославшись на путаницу с днями, датами, на неприязненное отношение к невестке с трудным характером, на желание семьи прикрыть того, кого защита, возможно, сочтет реальным убийцей, человека, который держит сейчас путь в Европу. Даже если Мухаммад будет водворен в эту страну в соответствии с предъявленным обвинением, то срок его наказания будет короче, чем за предумышленное убийство. Так или примерно так может повернуть процесс защиты, исходя из того, что у Маликов есть причина переложить вину Мухаммада на кого-то другого. Но они, тем не менее, изгнали его из семьи. Так и должно быть, согласился Ажар. Но разве присяжные европейцы осознают, какую важность факт изгнания из семьи имеет для азиата? В его вопросе крылось предложение исповедаться. Теперь наступило время, когда они могли поговорить о его делах. Как все началось и чем все кончилось? Она узнала о его жене в Хаунслоу, о двух детях, оставшихся с ней. Она узнала о том, как он встретил мать Хадии, узнала о силах, заставивших его променять жизнь в семье на любовь женщины, о которой ему и думать-то было запрещено. Ей вспомнилась фраза из давно прочитанной исповеди одного кинорежиссера, уставшего от однообразия семейной жизни, который объяснял свой уход от жены к девушке на 30 лет моложе его. «Сердце хочет того, что сердце хочет». Но Барбара уже тогда засомневалась, этого ли в действительности хотелось сердцу, да и было ли вообще это желание продиктовано сердцем. И если бы Ажар не ушел, то Халида Хадия не появилась бы на свет, а это, вероятнее всего, сделало бы его внезапную влюбленность и отказ от прежней любви вдвойне трагичной. Кому судить? Правильно ли поступил Ажар, поддавшись страсти и позабыв о долге? Не судите, да не судимы будете. Она не вернется обратно из Канады? Решилась спросить Барбара. Если она действительно в Канаде, конечно. Нет, она не вернется, ответил Ажар. Так, может быть, сказать об этом Хадии? Зачем обнадеживать девочку? Да ведь я и сам себя обнадеживаю. Когда влюбляешься, то кажется, что все возможно между двумя людьми, несмотря на различия их темпераментов и культур, которым они принадлежат. Вы же знаете, надежда умирает последней. Вы тоскуете по ней, — констатировала Барбара. Это она безошибочно различила под всегдашним его внешним спокойствием. Постоянно. Каждое мгновение моей жизни. Но это со временем пройдет. Все проходит. Он вдавил окурок в пепельницу. Барбара почти допила виски. Она не отказалась бы от еще одной порции, но подавила в себе это желание. Напрасно надеяться на то, что в голове, отуманенной алкоголем, что-то прояснится. Да разве и хочет она что-то выяснять? Разве что позже, — внушила она себе. Завтра? На будущей неделе? В следующем месяце? Через год? Сегодня вечером она чертовски измотана, душа ее настолько опустошена, что она не в силах понять, почему она чувствует то, что чувствует. Она поднялась, слегка потянулась, поморщилась от боли. Да. Ну ладно, — произнесла она, заканчивая беседу. Думаю, если мы подождем какое-то время, все трудности разрешатся сами собой. Или мы умрем? Так и не разобравшись, что к чему, ответил он. Свои слова он смягчил располагающей доброй улыбкой, в которой Барбара прочитала неловкое, но искреннее предложение дружбы. Она прикинула, стоит ли принимать это предложение. Она спрашивала себя, хочется ли ей сталкиваться лицом к лицу с неизвестностью и подвергать свое сердце. Опять этот проклятый орган, которому нельзя доверять, на который нельзя положиться. Риску вновь быть разбитым. Но внезапно поняла, что сердце — это тайный арбитр ее поведения. Давно уже в опасности, с того момента, как она столкнулась с милой дочерью этого мужчины. И что уж такого страшного в том, что еще один человек появится в экипаже неустойчивого, неухоженного корабля, который несет ее по волнам жизни? Они одновременно вышли из гостиной и стали в темноте подниматься по лестнице наверх, молча дошли до двери номера Барбары, и тут Ажар нарушил молчание. Вы позавтракаете с нами утром, Барбара Хейверс? Хадия будет рада. Она медлила с ответом, а он, видимо, решив с беззаботной веселостью, что еще один ее завтрак в компании азиатов начисто подорвет философский принцип изолированного равенства, который Безил Трэвис положил в основу гостиничного бизнеса, добавил: «Да и мне это будет приятно». «С удовольствием присоединюсь к вам», — с улыбкой ответила Барбара. Это были именно те слова, которые она и хотела сказать. Именно то, что она сейчас чувствовала. А что будет дальше, покажет только время. Конец книги. Май 2011 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Ирина Ересанова.